через фонари. Удар по ушам пузырю, пьяные лунные и бурные обез, чтобы ты сдохли, мне парень в будку залез. Коричневые ноги, на весь городец, электричество пиздец.